Добрый день, дорогие читатели. Ну что, сегодня приступаем к очередным практическим занятиям. К нам подключаются уже и другие страны, Сербия в том числе. Всех приветствую. Пару вопросов, которые хотел осветить, поскольку они, с моей точки зрения, важны и многих интересуют. Почему речь идет как бы не о душе, а еще и о теле? Почему мы начинаем работать с телом? Ведь главное – это душа. И вы совершенно правы, душа – это главное. Начинать надо с души. Но о теле надо не забывать. Потому что человек – это есть тело, дух и душа. Душа, дух и тело. И невнимание к телу – это серьезное заблуждение. Поэтому многие, считая, что главное – это душа, начинают пренебрежительно относиться к своему физическому состоянию. И это ошибка. Я помню, как у меня состоялся интересный разговор с одним парнем. Он доказывал, что главное – это тело. Он говорит… И те же выражения «в здоровом теле здоровый дух». Я говорю, все правильно. Тело, дух и душа все связаны. И гармоничное состояние тела благотворно сказывается и на нашем душевном, духовном состоянии, естественно. Но я говорю, если вы будете великолепное тело иметь, прекрасное здоровье, но начнете каждый день пить водочку, есть много мяса и так далее, то ваше тело достаточно быстро придет в негодность. Поэтому о теле нужно заботиться, телу нужно уделять внимание и относиться к нему с таким же уважением, как к нашему, так сказать, сознанию, к нашей душе. Это первое. Потом, когда душа наша выравнивается, тело неизбежно приходит рано или поздно в норму. Но дело в том, что и душа, и дух, и тело имеют достаточно большую инерцию. Поэтому для того, чтобы произошли, скажем так, реальные глобальные физические изменения, нужен Иисус Христос. Нужна такая глубина душевных изменений, такая энергетика, что и трансформация человека, что, скажем так, это возможно, но рассчитывать на это, я думаю, не стоит. Любое чудо – это достаточно долго подготавливаемый процесс. Поэтому давайте будем ориентироваться на то, что нужно помогать и душе, и нашему сознанию, и телу в том числе. Поэтому концентрация, скажем так, концентрация на определенных физических состояниях, расслабление, отрешенность, в какой-то степени аутогенная тренировка, все это дает телу, расширяет возможности тела и укрепляет здоровье. И это, я считаю, нужно учитывать. Еще один вопрос, любопытный, мне задала женщина. Она говорит, сейчас столько много всяких тренингов и семинаров, и вы пишете, вы сказали там, что вот эта коллективная наша работа помогает всем и усиливает результат. А не является ли эта коллективная работа возможностью получить новые проблемы? То есть собирается много людей, и проблемы одних могут переходить к другим. Но тут все зависит. Кстати, в принципе, теоретически я считаю это возможно. То есть когда люди имеют целью только физическое здоровье или только материальные какие-то блага, скажем, собирается семинар, посвященный деньгам. И деньги на первом месте. Как деньги заработать, как их больше получить и так далее, и так далее. И вот здесь как раз-то проблемы могут быть, потому что такие подсознательная ориентация, скажем так, со смещением в область материального или благополучия даже духовного, она может создавать определенные проблемы. Когда человек в первую очередь думает о своей душе, когда человек понимает, что нужно правильно соблюдать систему приоритетов, то тогда коллективная работа над собой дает не ухудшение, а улучшение. Вот это желательно понять. То есть мы собираемся не для того, чтобы обменяться своими энергиями. Мы собираемся для того, чтобы каждый из нас лично привел свою душу и тело в порядок. И вот это личное стремление каждого к гармонии, к любви, оно создает такую атмосферу, ауру, в которой, скажем так, легче работать. Многие замечали, что в храме молиться легче, чем, скажем так, в каких-то других местах. Почему? Потому что я говорил о том, что пространство имеет свои характеристики, и пространство, вроде бы оно пустое, но оно влияет на наши чувства и эмоции, потому что оно несет информацию. И насколько человек устремлен, настолько меняется вокруг него и время, и пространство, и все характеристики окружающего мира. Главное – правильная система приоритетов. Поэтому сначала настраиваемся на любовь, на благодарность Всевышнему, отрешаемся от всего. Сначала настраиваемся на видение Божественной воли во всем, настраиваемся на прощение, смирение, принятие, оптимизм, радость, а потом уже на все остальное. Итак, приступаем. Расслабление, спокойствие, умиротворение, отдых. Расслабление. Отпускаем все наши проблемы и заботы. Все происходит по воле Всевышнего. Расслабляемся, отрешаемся. Ни о чем не сожалеем. Все закономерно. Все в высшей степени благотворно для души. Отпускаем все проблемы с прошлого. Расслабление, умиротворение, спокойствие, мышцы расслабляются, спокойствие, расслабление. Thank you.